Организованные 1 марта этого года войска быстрого реагирования Южнокорейской морской пехоты проводят военные учения на Корейском Западном море. Во время нынешних военных учений, которые пройдут по 11 июня, задействованы оперативные командования военно-морского флота и военно-воздушных сил, командование 2-го флота, береговая охрана безопасности Пхёнтэка, полицейская и пожарная части. Об этом сообщило Южнокорейское информационное агентство Yonhap News.